Глава 16. Валимир замолк и надолго задумался. Я отпил из своей чашки и посмотрел по сторонам. Погожий ясный денек совершенно ничем не отличался от предыдущего, и не было признаков того, что в нескольких кварталах отсюда произошла быстрая схватка, после которой 4 человека остались лежать на мостовой. Однажды один ретивый и жадный купец поссорился со своим дольщиком. Суть их спора я уже не припомню, но это тут не главное, — начал Валимир свой рассказ. Через несколько дней купец умер. Он был весьма состоятелен и имел неплохой защитный артефакт, который, однако, его не спас, как не спас и кинжал на поясе. Человеком купец был крайне опытным и осторожным. Немало поездил с караванами, нападений пережил более 10. Такого матерого волка просто так было не взять. Ушки, как говорится, у него всегда были на макушке. Нашли его утром у скамейки, что рядом с колодцем. Со стороны казалось, что человек внимательно в ведре что-то высматривает. А когда кто-то из родни решил поближе посмотреть, что же он там нашел, то было поздно. Купец уже остыл и даже застыл. Следов борьбы на теле никаких не найдено. Единственное, что бросилось в глаза кому-то из братьев, что ему рубаха немного шею натерла. Легкий такой, почти незаметный след. Мы с Викой очень внимательно слушали. Разведчик прервался и сделал небольшой глоток из своей чашки. Тело случайно удалось осмотреть заезжему специалисту. При взгляде на шею он сразу понял, что в этом случае была использована мокрая льняная лента. Именно такой способ позволяет устранить человека почти без следов. Найти исполнителя, как вы догадались, было нереально. Или вот еще помню приметный случай. Один подвыпивший персонаж в трактире бахвалился, что знает способ, как утопить человека на суше. Если верить его словам, нужно кожаный ремень, намоченный в воде, крепко затянуть на запястье человека. А когда тот рефлекторно вдохнет от боли, направить ему струю воды из охотничьих мехов прямо в рот. Вода войдет в легкие без кашля, говорил он, потому что боль блокирует какой-то там нерв. А потом нужно всего лишь поместить несчастного в бочку с дождевой водой, оставив голову сверху. «Ему поверили?» — спросила Вика. «Не могу сказать точно по этому поводу, но следующим утром он был найден мертвым. Снимал комнату над трактиром, запирался каждую ночь на засов. Утром не вышел к завтраку, не появился и на обед. Приемы пищи были включены в стоимость проживания, поэтому хозяин это заметил, а когда постучал в комнату, ему никто не открыл. Через пару часов трактирщик вызвал стражников, и они вскрыли дверь». Рассказчик занимательных историй лежал на спине, как будто спит. Ничего странного вокруг не было, кроме почему-то мокрой подушки. В комнате без посторонних, заперто изнутри, как я уже сказал. Форточка была приоткрыта, но на маленькой, буквально квадрат в пару вершков и закрыта решеткой. Ничего не могло сказать о том, что он умер не сам. Но так как никого близких у этого говорливого не было, городской лекарь забрал тело для своих нужд. То, что он рассказал потом, позволяет сложить общую картину произошедшего. Ее я и расскажу, чтобы не утомлять вас длинной последовательностью рассуждений и выводов. Кто-то ночью просунул в форточку тонкую трубку и направил ее в ухо спящему. Потом под давлением, возможно, опять же из мехов, подал туда воду. Она попала говорливому в ухо, и он почти сразу умер. От испуга? Вику, похоже, очень заинтересовала эта история. «Не совсем», — ответил Валимир. В воде из уха любопытный лекарь обнаружил пыльцу черного послена. По его предположению, ледяная вода вызвала какой-то спазм в среднем ухе. Мне объясняли, где это, дошло с трудом, потом расскажу. А пыльца вызвала анафилаксию, что и привело к быстрой кончине. И вот после этого, отвечаю на твой, Вик, вопрос, разговорчивому человеку поверили. Было мнение, что он сам был из крайников, но не удержался по каким-то причинам, в их организации был изгнан. А, проговорившись об их тайных способах работы, подписал себе смертный приговор. «Что такое анафилаксия?» — поинтересовалась Вика. «Объясню так, как объяснил мне тот лекарь. Организм впадает в состояние крайнего изумления, с которым не способен справиться, и от этого умирает». «Очень интересно», — восхитилась девушка. «Надо ж так, удивился до полного умопомрачения». «Да, вот такие изобретательные умельцы», — кивнул головой разведчик. «То есть они, крайники эти, тихие убийцы типа ассасинов?» — спросил я. «Тип кого?» — нахмурилась Вика. «Очень ловкие, находчивые душегубы с Востока», — кивнул Валимир. Так и есть. Только называются они у нас немного по-другому, хотя произношение очень похоже. По нему и понял, о чем ты. Ты же про хашишинов сейчас говоришь? Спросила девушка. Да, действительно похоже. Но никогда бы не подумала, что где-то у нас под боком тоже такие есть. Есть, Вика, есть. И ты наверняка слышала об их делах, просто не обращала внимания. Вот в Белограде, кстати, в позапрошлом году случай был со стражником в карауле, помнишь? Девушка отрицательно мотнула головой. Валимир продолжил. Кое-кому неугодный стражник заступил в караул и отправился на пост. На следующей смене часовых его обнаружили мертвым. Никаких следов насилия, он просто лежал на земле. Дело могло бы просто закрыться, но чисто случайно один из его товарищей захватил на память флягу этого воина. Ну или прикарманить решил, а потом вдруг передумал, потому что, выливая воду из нее на песок, ему показалось, что она не очень прозрачная. Сказал об этом десятнику, а тот остатки воды передал лекарю для исследования. И что вы думаете? Через пару дней пришел ответ, что жидкость во фляге содержала отвар болотного хвоща. Разведчик одарил нас победным взглядом. «Не разделяю твоего восторга, Валимир, извини», — ответил я. «Разложи по полочкам для неспециалиста, чтобы я мог порадоваться вместе с тобой». «Да легко. Давай сразу предположительный ход событий расскажу. Кто и когда добавил во флягу отвар хвоща, уже не важно, дело всего лишь ловких рук. Сама эта жидкость была на вкус чуть-чуть горчее воды, и ее можно не заметить. Если просто пить, то ничего не будет, это вообще не яд. Но если внезапно совершить резкое движение, то также резко может упасть кровяное давление внутри организма. Итак, возможный вариант. Стражник на посту спокойно сидит, бдит, по сторонам глядит, потом вдруг слышит шорох в ближайших кустах. Вскакивает, хватается за саблю, там же падает от внезапного головокружения и слабости. А появившийся рядом крайник просто слегка надавливает ему на грудь и удерживает руку в таком положении. Ослабленный настойкой хвоща сердце не выдерживает и десятку ударов. Если бы он вылил воду из фляги или забрал ее с собой, никто бы ничего никогда не узнал. Вот теперь можешь оценить красоту задумки, лютояр. Да, замысловато, но эффективно, надо признать. То есть, обобщая твои рассказы, спрошу. Ты считаешь, что последние нападения не связаны с крайниками? Валимир добавил себе чай из небольшого чайника и ответил. Трудно сказать точно на самом деле. Неизвестные люди лезут напролом с неясными целями. Да, это совершенно не характерные для крайников методы, сам видишь. Разведчик ненадолго умолк. Если только они специально не делают так, чтобы не подумали на них. Опять же, хочу заметить, что раньше не слышал упоминаний, что среди крайников есть люди, способные к управлению стихиями. В этом случае их методы исполнения заказов были бы с другим почерком. «Они легко бы использовали магию и пользовались артефактами», — догадалась Вика. Валимир кивнул. Немного подумав, сказал. «Наличие письма с этим гербом точно указывает на какие-то отношения крайников с белоградскими разбойниками, ведь его сняли с того наблюдателя. Но мы можем утверждать это только в отношении прошлых гастролеров. Об этих мы пока не знаем ничего». «Учитывая то, что их маг очень ловко поджарил своих раненых, узнать что-то будет не так просто». Я допил свой отвар и отставил чашку подальше. «Мне кажется, эти мутные гости города как раз связаны с тем странным местом в лесу», — предположил Валимир. «Может быть», — легко согласился я. «А что твои наблюдатели говорят? Им попадались на глаза люди с последних нападений?» «Нет», — мотнул он категорично головой. «И это настораживает больше всего. Они не проходят через ворота. Они не выходят из ворот башни Ворона. Они как будто появляются сразу на месте своей следующей акции». «Может, прогуляемся до той лесной полянки?» — предположил я. «Так-то не очень далеко. За день управимся». «Это будет иметь смысл, только если там будет что-то происходить», — рассудительно проговорила Вика. «В противном же случае вы просто потеряете время и увидите ровно то, что уже знаете из подробного рассказа этого следопыта рыжего. Имя забыла». «Низко склоняю голову перед бездонной глубиной вашей мудрости, сударыня», — Валимир шутливо поклонился, не вставая из-за стола. «Ведь так и есть, лютояр. Предлагаю сделать по-другому. Я отправлю туда одного разведчика и пару парнишек посметливее. Они залягут там, обоснуются и будут следить посменно до тех пор, пока что-нибудь не произойдет». «Постоянный наблюдательный пост?» — уточнил я. «Да, так будет удобно. И мальчишки научатся ухваткам следопыта и получат практический опыт», — Опять же, много людей из города не оттянется. Здорово придумал. Вика вынул из кармана и положил на стол 4 тонкие квадратные металлические пластины с вставленными колечками на простых веревках, видимо, для ношения на шее. Мне не напомнили солдатские жетоны. Вот как раз это группе наблюдения пригодится. Это отвод глаз? Валимир наклонился к столу и рассматривал узоры на пластинах. Да, были на сегодняшних нападавших. Валимир кивнул, долил остатки отвара в чашку и заметил. Отлично, это нужные штуки. Все это хорошо, но хочу напомнить, что мы так и не пришли ни к какому выводу по поводу адресата письма. Если с отправителем стало понятно, то кто получатель и что готовится? Боюсь, что мы узнаем это только тогда, когда оно начнет происходить. Пожал я плечами. Вечер спустился на Северград тяжелым свинцовым плащом. Последние лучи солнца окровавленными когтями цепляли за зубчатые гребни башни ворона, но уже тонули в подступающей синеве ночи. Ключник вышел во внутренний двор, движимый неясным тягостным беспокойством. Оно копилось в нем с утра, с того момента, как он видел, как отец Мика смотрел на него глазами, полными немого обвинения. Двор оказался пуст. Смена стражи еще не вышла, предыдущая уже ушла в казармы. Ни суетни конюхов, ни перешептывания служек. Только ветер, гуляющий между каменных громад, тихонько завывал в бойницах, напоминая о вечном, неумолимом дыхании пустоты. Его холодный внимательный взгляд обвел пространство, отмечая детали. Аккуратно сложенные у стены бочки, присыпанную свежим песком площадку для тренировок, черный проем конюшен. И остановился на огне. У подножия родового древа, столетнего дуба с ликом покровителя, горел костер. Не рядовое пламя для обогрева людей, а ритуальный вечный огонь в каменном чашеобразном очаге. Он горел всегда, этот символ неугасимой силы стребога и его бдительного взора над родом. Лик, вырезанный высоко на стволе, в вечерних тенях был особенно грубым и величественным. При дневном освещении на солнце он казался просто очень старой резьбой. Ночью же, в свете пламени, тени оживали в его чертах, и создавалось реальное ощущение, что он смотрит, смотрит на каждого, кто осмелится подойти. Сейчас у костра никого не было. Обычно здесь дежурил кто-то из младших жрецов или стариков, почитавших традиции. Угли в очаге ярко пылали, отбрасывая на дуб танцующие пятна кроваво-оранжевого света. Тени от ветвей, словно изуродованные руки, корчились на стене башни. Ключник медленно, почти против воли, направился туда. Его шаги по утрамбованной земле звучали глухо и одиноко. Он не был набожен в привычном смысле. Для него стребок был скорее высшим арбитром, источником легитимности власти и в то же время проблемой, поскольку говорил только с рододержцем. Подойти к древу просто так без дела было не свойственно его натуре. Но сегодня каменная тяжесть на душе требовала точки опоры. И этой точкой мог быть только древний символ, молчавший для всех, кроме одного. Он остановился перед исполином. Жар от костра бил в лицо, высушивая глаза. Он повернулся и поднял голову. Лик смотрел на него сверху. В этот миг в игре пламени ключнику показалось, нет, он почувствовал, что взгляд этих деревянных глаз вовсе не рассеянный, а пристальный вопрошающий направлен именно на него. Сердце ёкнуло где-то глубоко в груди, отзвуком старого, почти забытого детского трепета. Он протянул руку. Сухие узловатые пальцы коснулись шершавой, пропитанной временем и дымом коры ствола. Древесина была теплая от огня, но под поверхностным теплом чувствовалась глубокая, вековая стужа, идущая из самой сердцевины. Ключник ничего не ждал. Может быть, лишь шелеста листьев на верхушке или треска поленьев, не более того. Потому и дернулся всем телом, когда оно случилось, это ощущение, которое возникло внутри черепа, разом вытесняя с собой все мысли, так же, как вода заполняет сосуд. Похожее на рождавшееся прямо в мозгу понимание, облеченное в громогласные слова, которые он раньше не слышал, но сразу понял. «Зачем пришел, отрок?» Ключник дернулся всем телом, как от удара током. Рука сама оторвалась от коры, будто обожженная. Он отшатнулся на полшага, и мир вокруг, башня, огонь, ночь, на мгновение поплыл и потерял реальность. В ушах зазвенела абсолютная тишина, заглушившая даже вой ветра. Сердце колотилось где-то в горле, бешеным животным ритмом. Нет, не может быть. Это была первая связанная мысль, пробившаяся сквозь шквал паники и неверия. Он же говорит только с патриархом. Общение возможно только через рододержца. Это древний закон, это основа всего. Он впился взглядом в суровый лик. Тени в глазницах казались теперь бездонными колодцами, уходящими куда-то за пределы дерева, за пределы этого двора и этого мира. И отражение этой темной бездны смотрело сейчас на него. Разум, тренированный годами управления, анализа и тайных расчетов, попытался взять верх. Галлюцинация, усталость, хитрый трюк какого-то врага, может быть, остатки магии кощунника, козни того чужака. Но рациональная часть его сознания дала трещину и рассыпалась, как гнилое дерево. Он точно знал, что так может звучать только его голос. Это точно был он, их покровитель, отец бурь, тот, чье дыхание двигало историю их рода. Страх внезапно ушел. Он снова, медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, шагнул к стволу и крепко прижал к нему ладонь. «Владыка», — подумал он, не в силах даже мысленно выстроить церемонные слова. «Наш род, он угасает, трещит по швам. Мы потеряли лес, теряем уважение в городе, теряем золото и людей. Младшие родовичи гибнут, как мухи, от чужих рук и безумия патриарха. Совет полностью слеп и беспомощен. А наш рододержец...» Он собрался с духом, выталкивая из себя тяжелые, как камни, слова внутреннего монолога, обращенного в пустоту дерева. «Рододержец каждым своим решением ведет нас прямиком в пропасть. Он слышит только свой гнев и свой страх. Он своими руками губит твое наследие, владыка». Он ожидал гнева, может быть, обличения в дерзости или неверия. Ждал, что связь оборвется, а его проткнет насквозь прямо здесь какая-нибудь воздушная игла, или разум смешается от божественного гнева. Вместо этого пришла тягучая, полная немого внимания тишина. Ему показалось, что кто-то бесцеремонный копается в его голове и пролистывает все мысли. И затем снова раздался тот же внутренний голос, лишенный человеческих интонаций, несущий в себе холодную, неумолимую логику вихря, расчищающего застоявшиеся дебри. «Так чего же ты ждешь, сын мой?» И связь вдруг исчезла. Не оборвалась, а растворилась, как туман под утренним солнцем. Давление внутри ослабло. Ключник ахнул, словно вынырнув из ледяной глубины, и судорожно вдохнул полной грудью воздух, пахнущий дымом и холодной землей. Он стоял, прислонившись плечом к дубу, не в силах оторваться. Мелкая и неконтролируемая дрожь бежала по его спине. В груди бушевал ураган из противоречивых чувств. Покровитель его заметил. Стребог обратился к нему, не к патриарху, восседающему на троне, а к нему, ключнику, стоящему в вечернем дворе у огня. В этом был страшный, немыслимый знак избранности. Покровитель рода видел его, слышал его тревоги. Это было признание, о котором он не смел мечтать и в самых темных уголках души. Но радость сменилась ужасом. Слова Стребога не были благословением или утешением. Они были вопросом, даже призывом к действию. И этот призыв исходил от самого источника власти. То, о чем ключник лишь глухо размышлял в самых укромных тайниках сознания, теперь оказалось озвучено, нет, вбито в его разум высшей силой. Не может быть, стоит подумать, а конкретное «чего же ты ждешь?» Ужас тут же сменился недоумением. А чего, собственно, покровитель хочет? Чтобы ключник поднял мятеж, стал новым патриархом или просто устранил негодного правителя, очистив путь для другого? Но для кого? Где граница дозволенного и как ее нащупать? Было ли это прямым санкционированием убийства или лишь испытанием его решимости? Стребог не дал инструкций. Он бросил в его душу искру и отошел, наблюдая, вспыхнет ли пожар. Ключник оттолкнулся от дерева, шатаясь. Костер все так же ярко пылал, но теперь его свет казался ослепительным и враждебным. Лик на дубе снова был просто древней безмолвной резьбой по дереву. Но сейчас он больше не мог смотреть на него. Взгляд божества, даже ушедшего, давил на него невыносимой тяжестью ответственности. «Чего же ты ждешь, сын мой?» Слова звучали в нем как набат, снова и снова. Он медленно повернулся и пошел прочь, к темному проему двери в башню. Его шаги были уже не такими твердыми. Радость гасла, оставляя после себя пепел холодной ясности. Ужас отступал, превращаясь в ледяное спокойствие решимости. Недоумение еще клубилось туманом, но сквозь него уже проступали первые, четкие контуры пути. Все изменилось в один миг. Он только что получил подтверждение, что игра, которую он вел в тени, была замечена и одобрена. Теперь это была не тихая крамола, а долг. Не выбор, а необходимость. Он вошел в башню, и мрак поглотил его. За спиной оставалось лишь древо, вечное пламя и тихий, всевидящий ветер Стребога, который только что указал ему направление и заставил идти по лезвию ножа в полном одиночестве.